Как не владела собой Одинцова, как не стояла выше всяких предрассудков, но и ей было неловко, когда она явилась в столовую к обеду. Впрочем, он прошел довольно благополучно. Порфирий Платоныч приехал, рассказал разные анекдоты. Он только что вернулся из города. Между прочим, он сообщил, что губернатор Бурдалу приказал своим чиновникам по особым поручениям носить шпоры, на случай, если он пошлет их куда-нибудь, для скорости, верхом. Аркадий вполголоса рассуждал с Катей и дипломатически прислуживался княжне. Базаров упорно и угрюмо молчал. Одинцова раза два, прямо, не украдкой, посмотрела на его лицо. Строгое и желчное, с опущенными глазами, с отпечатком презрительной решимости в каждой черте. И подумала: «Нет, нет, нет». После обеда она со всем обществом отправилась в сад. И, видя, что Базаров желает заговорить с нею, сделала несколько шагов в сторону и остановилась. Он приблизился к ней, но и тут не поднял глаз и глухо промолвил: «Я должен извиниться перед вами, Анна Сергеевна. Вы не можете не гневаться на меня». «Нет, я на вас не сержусь, Евгений Васильевич», — отвечала Одинцова. «Но я огорчена». «Тем хуже. Во всяком случае, я довольно наказан. Мое положение, с этим вы, вероятно, согласитесь, самое глупое. Вы мне написали, зачем уезжать? А я не могу и не хочу остаться. Завтра меня здесь не будет». «Евгений Васильевич, зачем вы? Зачем я уезжаю? Нет, я не то хотела сказать». «Прошедшего не воротишь, Анна Сергеевна. А рано или поздно это должно было случиться. Следовательно, мне надобно уехать. Я понимаю только одно условие, при котором я бы мог остаться. Но этому условию не бывать никогда. Ведь вы, извините мою дерзость, не любите меня и не полюбите никогда». Глаза Базарова сверкнули на мгновение из-под темных его бровей. Анна Сергеевна не отвечала ему. «Я боюсь этого человека», — мелькнуло у нее в голове. «Прощайтесь», — проговорил Базаров, как бы угадав ее мысль, и направился к дому. Анна Сергеевна тихонько пошла вслед за ним и, подозвав Катю, взяла ее под руку. Она не расставалась с ней до самого вечера. В карты она играть не стала и все больше посмеивалась, что вовсе не шло к ее побледневшему и смущенному лицу. Аркадий недоумевал и наблюдал за нею, как молодые люди наблюдают, то есть постоянно вопрошал самого себя, что, мол, это значит. Базаров заперся у себя в комнате. К чаю он, однако, вернулся. Анна Сергеевна хотела сказать ему какое-нибудь доброе слово, но она не знала, как заговорить с ним. Неожиданно случай вывел ее из затруднения. Дворецкий доложил о приезде Ситникова. Трудно передать словами, какую перепелкою влетел в комнату молодой прогрессист. Решившись свойственную ему назойливостью поехать в деревню к женщине, которую он едва знал, которая никогда его не приглашала, но у которой, по собранным сведениям, гостили такие умные и близкие ему люди, он все-таки робел до мозга костей. И вместо того, чтобы произнести заранее затверженные извинения и приветствия, пробормотал какую-то дрянь, что Евдоксия, дескать, Кукшина, прислала его узнать о здоровье Анны Сергеевны, и что Аркадий Николаевич тоже ему всегда отзывался с величайшей похвалой. На этом слове он запнулся и потерялся до того, что сел на собственную шляпу. Однако, так как никто его не прогнал, и Анна Сергеевна даже представила его тетке и сестре, он скоро оправился и затрещал на славу. Появление пошлости бывает часто полезно в жизни. Оно ослабляет слишком высоко настроенные струны, отрезвляет самоуверенные или самозабывчивые чувства, напоминая им свое близкое родство с ними. С прибытием Ситникова все стало как-то тупее и проще. Все даже поужинали плотней и разошлись спать получасом раньше обыкновенного. «Я могу тебе теперь повторить», — говорил лежа в постели Аркадий Базарову, который тоже разделся.

Гости уехали после завтрака. Прощаясь с Базаровым, Одинцова протянула ему руку и сказала: «Мы еще увидимся, не правда ли?» «Как прикажете», — ответил Базаров. «В таком случае мы увидимся». Аркадий первый вышел на крыльцо. Он взобрался в ситниковскую коляску. Его почтительно подсаживал дворецкий, а он бы с удовольствием его побил или расплакался. Базаров поместился в тарантасе. Добравшись до хохловских выселков, Аркадий подождал, пока Федот, содержатель постоялого двора, запряг лошадей и, подойдя к тарантасу, с прежней улыбкой сказал Базарову: «Евгений, возьми меня с собой, я хочу к тебе поехать». «Садись», — произнес сквозь зубы Базаров. Ситников, который расхаживал, бойко посвистывая вокруг колеса своего экипажа, только рот разинул, услышав эти слова. А Аркадий хладнокровно вынул свои вещи из его коляски, сел возле Базарова и, учтиво поклонившись своему бывшему спутнику, крикнул: «Трогай!» Тарантас покатил и скоро исчез из вида. Ситников, окончательно сконфуженный, посмотрел на своего кучера, но тот играл кнутиком под хвостом пристяжной. Тогда Ситников вскочил в коляску и, загремев на двух проходивших мужиков: «Наденьте шапки, дураки!», потащился в город, куда прибыл очень поздно и где на следующий день у Кукшиной сильно досталось двум противным гордецам и невежам. Садясь в тарантас к Базарову, Аркадий крепко стиснул ему руку и долго ничего не говорил. Казалось, Базаров понял и оценил и это пожатие, и это молчание. Предшествующую ночь он всю не спал и не курил, и почти ничего не ел уже несколько дней. Сумрачно и резко выдавался его похудалый профиль из-под нахлобученной фуражки. «Что, брат?» — проговорил он наконец. «Дай-ка сигарку». «Да посмотри, чай желтый у меня язык». «Желтый», — ответил Аркадий. «Ну да, вот и сигарка невкусна. Расклеилась машина». «Ты действительно изменился в это последнее время», — заметил Аркадий. «Ничего, поправимся. Одно скучно. Мать у меня такая сердобольная. Коли и брюхо не отрастил, да не ешь 10 раз на день, она и убивается». «Ну, отец ничего. Тот сам был везде, и в Сити, и в Решите». «Нет, нельзя курить», — прибавил он и швырнул сигарку в пыль дороги. «До твоего имения 25 верст?» — спросил Аркадий. 25. Да вот, спроси у этого мудреца». Он указал на сидевшего на козлах мужика, Федотова работника. Но мудрец отвечал, что кто ж ее знает, версты туточка немеренные, и продолжал в полголоса бронить коренную за то, что она головизной легает, то есть дергает головой. «Да-да», — заговорил Базаров, — «урок вам, юный друг мой, поучительный некий пример. Черт знает, что за вздор! Каждый человек на ниточке висит. Бездна ежеминутно под ним развернуться может. А он еще сам придумывает себе всякие неприятности. Портит свою жизнь». «Ты на что намекаешь?» — спросил Аркадий. «Я ни на что не намекаю. Я прямо говорю, что мы оба с тобою очень глупо себя вели. Что тут толковать? Но я уже в клинике заметил. Кто злится на свою боль, тот непременно ее победит». «Я тебя не совсем понимаю», — промолвил Аркадий. — «Кажется, тебе не на что было жаловаться». «А коли ты не совсем меня понимаешь, так я тебе доложу следующее. По-моему, лучше камни бить на мостовой, чем позволить женщине завладеть хотя бы кончиком пальца. Это все...» Базаров чуть было не произнес своего любимого слова «романтизм», да удержался и сказал: «Вздор! Ты мне теперь не поверишь, но я тебе говорю. Мы вот с тобой попали в женское общество, и нам было приятно. Но бросить подобное общество – все равно, что в жаркий день холодную водой окатиться. Мужчине некогда заниматься такими пустяками. Мужчина должен быть свиреп», – гласит отличная испанская поговорка. «Ведь вот ты», – прибавил он, обращаясь к сидевшему на козлах мужику, – «ты, умница, есть у тебя жена?» Мужик показал обоим приятелям свое плоское и подслеповатое лицо.